Молитвы святителю Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийские, Великому. Молитва первая. О великий Воиерарсих, вселенная учителю богомудрый, преблаженне отче Василии. Велия подвиги и труды твоя, я же во славу святые церкви совершил еси. Ты исповедник твердый и светильник веры Христовы на земли был еси. Светом боговедения верное озаряй ей. Ложное учение попаляй ей. И всему миру слово спасительное истины возвещай ей. Ныне же, велия на небесех, имея и дерзновение ко святей Троице, помози нам, со смирением к тебе припадающим, твердо и неизменно святую православную веру до конца жития нашего сохраните, от маловерия же, сомнений и колебания в вере соблюди. Да не прельщений будем богопротивных и душепагубных учений словесами. Дух ревности святые, ею же ты пламенил еси, о преславной церкви Христовой пастырю. Возгрей предстательством твоим и в нас. Их же Христос постави быть и пастырями, да всеусердно просвещаем и утверждаем в праве и вере словесное стадо Христово. И спроси, о милосердный святителю, от Отца святов и всем всякий дар ко ему жда благопотребен. Младенцем благое в страсе Божием возрастание, юным целомудрие, старым и немощным укрепление, скорбящим утешение, недугающим исцеление, заблуждшим вразумление и исправление, обидимым заступление, сиротам и вдовицам защищение, искушаемым благодатное поможение, отшедшим от сего временного жития, отцам и братьям нашим блаженное упокоение. Ей, Святче Божий, призри милостиво от обителей горних на нас смиренных, многими соблазнами и напастьми обуреваемых. Из земли приверженных возведи к высоте небесней. Преподашь нам, преблагий Отче, Твое архипастырское и святое благословение. Да он им осеняй мии, сие новое лето и во все прочее время живота нашего в мире, покаянии и послушании святей православной церкви поживем, заповеди Христовы усердно творящи, подвигом добрым веры подвязающийся, и так от Царствия Небесного достигнем, иди же с тобою и всеми святыми сподоби Троицу Святую, единосущную и нераздельную, пети и славите во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О великий и пресвятый святителю отче Василии, преславный вселенский от церкви учителю, славы пресвятые Троицы всеусердный поборниче, Матери Божия и ея пренепорочного девства предызбранной исповедниче, пресветлой чистоты, смирения и терпения образе. Все аз многогрешный и недостойный на высоту небесную взирати, смиренно молю тебя, о премудрой церкви Христовой учителю. Научи мя так о богобоязненно житие свое проводите, да никогда же на путь Божиим повелением противен, уклонюся или совращен буду. Соблюди и избави мя твоим многомощным предстательством от соблазнов мира и козней дьявольских, яко же избавил еси от них юношу, от сладчайшего Спасителя нашего отступивша и во власть сатаны впадша. Даруй мне силу душевную усердным быть и подражателем добродетелей твоих высоких. Соделай мя в вере правей твердо и непоколебимо. Укрепи мя малодушного в терпении и уповании на Господа. Возгрей в сердце моем истинную Христову любовь. До небесных благ паче всех желаю и ими услаждаюся. И спроси мне у Господа искреннее о гресех сокрушения. Да прочее время живота моего, в мире, покаянии и исполнении заповедей Христовых провождать и буду. Егда же час моего скончания приблизится. Ты, о преблагий Отче, с преблагословенную Девою Мариею, тогда ускори на помощь, защити мя от злобных наветов вражиих, исподоби мя наследника быти райских селений. Докупно с тобою и со всеми святыми неприступного Божия Величества престолу предстану, и живоначальную, единосущную же и нераздельную Троицу прославляю и воспеваю, присно и в бесконечные веки. Аминь. Молитва третья. О великий и преславный святителю Христов, всея вселенская церкви учителю богомудрый, православие твердой исповедниче и поборниче, всеблаженне Отче Василия, призри от высот небесных на нас, смиренно к Тебе припадающих, и умоли Господа Вседержителя, Его же верный на земле служитель был еси, да дарует нам веры правое твердое и неизменное сохранение, церкви святей послушание, жития нашего исправления, и во всех нуждах, скорбях и искушениях скорое поможение, терпение же и укрепление. Подашь нам Твое святое благословение, да он им осеняеми, и сие новое лето, и во вся дни богоугодно в мире и покаянии поживем, и во Царствии Небеснем сподобимся купно с Тобою и со всеми святыми, живоначальную Троицу воспевати и славите, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь. Молитва четвертая. О великий и пресвятый святителю, Отче Василие, призри от высот небесных на нас, раб Божиих, имена. И умоли Господа, Его же верный на земле служитель был еси, да дарует нам веры правое твердое и неизменное сохранение, церкви святей послушание, жития нашего исправления и во всех нуждах, скорбях и искушениях, скорое поможение, терпение же и укрепление. Подашь нам Твое святое благословение, да он им осеняеми и во вся дни богоугодно в мире и покаянии поживем, и во Царствии Небеснем сподобимся купно с Тобою и со всеми святыми, живоначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, воспевати и славите во веки веков.